Глава 9. Три фигуры вскинули длинные мечи в последнем прощальном салюте. Светила бледная луна, черные тени крались по широким дворам Хеденсейской крепости. Тусклый и неверный звездный свет мигнул отблесками на поднятых клинках. Хаген вытащил из ножен голубой меч. Добытый из горы, он отдал учителю, который вернул черный меч его творцу, Ракоту Восставшему. Безумный, невероятно долгий день завершался. Хаген невольно попытался посчитать, когда же началась вся эта история, и сбился. Дни и ночи сливались в невероятную круговерть. Он забыл уже, когда в последний раз спал по-настоящему. С тех самых пор, когда он вывел победоносное войско за стены поверженной столицы Ведрира, его непрестанно бросало в самые кошмарные передряги. Безумный, невероятно долгий день завершался. Учитель, Ракот и Старый Хрофт уходили втроем штурмовать обетованное. Хаген оставался здесь, стеречь остров, а пуще всего талисман учителя, доверенный его заботам. Если врагам удастся добраться до огненной колонны, тогда учителя будет ожидать скорая и мучительная смерть. Безумный, невероятно долгий день завершался. Под ногами уходящих засеребрилась призрачная узкая дорожка. Учитель первым повернулся и вступил на нее, послав Хагену долгий прощальный взгляд. За ним двинулись Старый Хрофт и последний Мракот. Они нашли заклятый коридор и сейчас отправлялись по нему к обетованному. Они никогда не смогли бы сделать это так быстро без помощи Сигерлин. А Старый Хрофт, как ни торопился, все же приспособил себе, как нагрудник, кусок чешуи той ледяной змеи, которую они с Хагеном убили, вручая дружинников Хеденсейского Тана. Ученик Хедина ощутил щекой легкое дуновение. Сигерлин, молча простоявшая все это время рядом с ним, медленно шагнула к открытой двери во внутренний покой главной башни. Хаген проводил взглядами уходящих по серебристой дорожке, вздохнул и, спрятав меч, побрел вслед за волшебницей. Он по-прежнему не доверял ей. Для учителя она была прежде всего другом, с которым, несмотря на ссору, еще можно помириться. Для него же Сигерлин всю жизнь оставалась одним из самых главных врагов. Он питал ненависть и недоверие к ней с самого детства, и сейчас каждое мгновение ожидал от нее подвоха. И боялся оставлять ее в одиночестве. И теперь ему предстояло провести самые томительные часы с глазу на глаз с ней. Часы, в которые должна была решиться их судьба. Он понимал, что учитель не мог оставить свой талисман без всякой защиты, и все равно чувствовал себя сейчас глубоко несчастным и совершенно опустошенным. Его выдоили до последней капли. Силы тела и духа израсходованы в бесчисленных схватках. Крепость сильно разрушена. Одно хорошо, его войско уцелело. Люди смогли хоть чуть-чуть отдохнуть. И теперь по наиболее поврежденным бастионам словно бы ползали раи багряных светляков. Это при свете факелов заделывались самые большие пробоины в стенах. Заделывались на скорую руку, кое-как, но для Тана вид зияющих проломов и груд битого камня подле них вперемешку с застывшими потоками гранитных ручьев — память о самом первом штурме. Был все равно, что медленно заползающая под ноготь пыточная игла. Сигерлин скрылась в дверном проеме, и тотчас же чья-то легкая рука коснулась рукава Тана. Тихий голос Ильвинг прошептал. — Хаген, супруг мой. Мне страшно. Что-то ужасное ползет, ползет сюда. Ты защитишь нас? Ты ведь знаешь, как с ним сражаться? Источаемый и неназываемый ужас расходился широкими кругами по всему упорядоченному. Все больше и больше людей могли ощущать его. Давящий, непонятный, безотчетный ужас, не имевший на первый взгляд никаких причин. Все женщины внизу очень напуганы, полушепотом продолжала Ильвинг, лишь на краткий миг позабывшая о своем положении хозяйки Хеденсея, который должен думать прежде всего о других, подавая пример прочим. У них заплетаются мысли и руки. Они не могут даже плакать. Это очень страшно смотреть на них. Но я постараюсь их успокоить. Я ведь могу сказать им, что ты знаешь, как одолеть того, кто ползет. Можешь, родная. Склоняясь над ней, осторожно касаясь губами лба, с неожиданной даже для самого себя нежностью произнес Тан. Легкие шаги Ильвинг затихли в отдалении, и Хаген вернулся к своим мыслям. Он всей силой своей недюжинной воли гнал прочь недоброе предчувствие, предвидение того, что это их последнее предприятие не кончится добром. Где-то в самой глубине его души родилось острое и горькое ощущение, что ему осталось ходить по этой земле совсем недолго. В небе спокойно перемигивались звезды. Поглощенная накатившимися волнами темноты, давно исчезла та серебристая дорожка, по которой ушли учители и его спутники. В море, подле самого Хеденсейского берега, раздавались глубокие, глухие и протяжные вздохи. Кто-то из левиафанов пользовался передышкой. Поднявшись на поверхность, спешил надышаться всласть, когда ему не грозят смертоносные заклятия магов, старательно истреблявших весь род созданий Ракота последние тысячу лет. «Тихо как и страшно», — подумал Хаген. Он знал о неуклонном, неостановимом движении неназываемого и о том, что тот все глубже и глубже вгрызается в плоть реальности, что с каждым мгновением силы чудовища растут и уменьшаются шансы совладать с ним. Но учитель сможет, он одолеет его. Спокойная уверенность в наставнике впервые дала трещину. Эта мысль больше не могла заставить страхи отступать без оглядки. Сперва Тан не понял, для чего учителю так вот позарез необходимо идти вновь в обетованное. И тогда Хедин, укоризненно покачав головой, напомнил Хагену тысячу раз повторенные тем в детстве строчки. «И первый корень идет вглубь земли, через Вильхием и круги адовы Кунглианту. И грызет его снизу дракон именем Нитхёк. Второй же корень идет в мир и оплетает его, и уходит в мировую бездну, что ныне инеем скрыто. А третий в мир идет и ввысь затем. Пронзает он твердь небесную и стремится к свету изначальному. И питает то древо три источника. Мутна вода в первом и черна цветом. Имя ему — кипящий котел. И питает он первый корень. Второму имя — источник Мимира. И исполнится мудрости всякий, кто испьет из него, и питает он второй корень. Тот же корень, что на небе, питает источник, почитаемый за самый священный. Имя ему — Урт. И боги пьют воду его. И каждый испивший исполнится святости. Кто же мог подумать, что под давно известной личиной источника мудрости Мимира кроется исполинская мощь источника миров? Там, на небе, а точнее в пределах обетованного, таился второй источник силы. Третий же давно был подвластен падшему магу, и отвоевывать его не было необходимости. Сейчас, когда силы мира быстро таяли, поглощаемые ненасытной утробой неназываемого, у мага Хедина остался один единственный способ борьбы — запереть чудовище в клетку. Прутьями решетки в ней будут беспрерывно сотворяемые миры, все новая и новая ткань реальности, которая станет пищей для вечно голодного чудовища. Хаос бесконечен или почти бесконечен. Черпать из него первичный материал для скармливания неназываемому можно очень долго, пока мы не придумаем что-нибудь получше. Но для того, чтобы осуществить этот план, в руках учителя должна быть власть над всеми тремя источниками. Два он подчинил себе. Осталось овладеть третьим. Тан постоял еще немного, оглядывая сверху свою крепость. Чернели громады бастионов, огненные точки бесчисленных факелов теснились подле проломов. Доносились приглушенные расстоянием голоса работающих. Тан мог спокойно сидеть здесь, сколько заблагорассудится. Сотники знали свое дело. Тысячник Гердер отлично умел распорядиться работами. Присутствие и команд Хагена нигде не требовалось. Безделье становилось невыносимым. Хаген резко повернулся и вошел в заклинательный покой учителя. Сигрлин сидела здесь же, глядя в одну точку широко раскрытыми глазами и как будто к чему-то прислушивалась. При виде появившегося в дверях Тана она чуть вздрогнула и провела ладонью по лбу и щекам, словно только что проснувшись. — Неназываемый приближается, — тихо произнесла она бесцветным, лишенным выражения голосом. Через 3 или 4 дня он поглотит все упорядоченное. Эта тварь растет с каждой секундой. Я не знаю, сможет ли тот барьер, что хочет создать твой учитель, по-настоящему остановить его. Каждая частица поглощенного им вещества из нашего мира увеличивает его силы. А Хедин собирается кормить его на убой. Боюсь, что в один прекрасный день клетка не выдержит. Хаген ничего не ответил. Он по-прежнему не доверял ей и боялся ее. Он остался почти безоружным. Диск Ямерта учитель взял с собой, и Хаген понимал, что это смертоносное оружие нужнее всего именно там. Однако без диска он чувствовал себя очень неуютно. А ну как сейчас к нему пожалуют все маги поколения, включая самого великого Мерлина. Тан осторожно присел на край любимого кресла учителя, не снимая руки с меча и настороженно поглядывая на волшебницу. Та чуть усмехнулась, заметив это. «Успокойся, воинственный Тан. Мы с тобой больше не враждуем. Что было, то бульем поросло. Я сейчас желаю победы твоему учителю еще сильнее, чем ты сам. Потому что лучше тебя представляю, что произойдет, если он потерпит неудачу». Она вдруг содрогнулась. «Когда ты вошел, я как раз пыталась увидеть, что сейчас делается в обетованном. Увы, там все так затянуто колдовским туманом, что даже моему взору сквозь него не пробиться, ничего не понимая. Раньше там ничего подобного не появлялось». «Ты могла заглядывать в само обетованное просто так, по первому своему желанию?» — недоверчиво спросил Хаген. Он-то знал, как ревниво боги хранят свои секреты. Его учителю никогда не удавалось дотянуться своим магическим зрением до цитадели богов. Сигрлин вновь невесело усмехнулась. «Я из свиты Елени, не забывай», — напомнила она. «Это дает кое-какие преимущества. Нам разрешалось смотреть на красоты обетованного, сколько нам будет угодно. Считалось, что это вдохновит нас на дальнейшую верную службу молодым богам. Нам ведь обещали, что мы тоже сможем жить там». «Наверное, для вас это было бы прекрасно». Хаген не нашел иных слов. «Быть может». Сигерлин хлопнула ладонями по подлокотникам и встала. «Проклятие! Я не могу больше оставаться здесь. Не могу ничего не делать и ничего не знать в такой час». «Что ж ты не пошла тогда с учителем?» буркнул Хаген. «Боялась, что молодые боги зачислят тебя в предательницы, если им суждено будет нас одолеть». Сигерлин дернулась точно от удара. Глаза ее потемнели от гнева. Но спустя мгновение она уже овладела собой. «Да, наверное, ты можешь так думать», — стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее, проговорила она. «У меня были свои цели, у твоего учителя свои. Наши пути пересекались, мы то и дело становились друг другу поперек дороги. Я ведь так долго пыталась вас остановить, даже когда вы уже начали. Помнишь храм в Риваге? Я сделала тогда все, чтобы твой учитель понял. С него не спускают глаз. Но притом я старалась, чтобы он осознал. Я его лишь предупреждаю. Не так-то просто было одурачить великого Мерлина. Он пришел в ярость, узнав, что мне не удалось отстоять храм от самовольничающего ученика. Так тот Зафар, ошеломленно начал Хаген, был послан именно для того, чтобы твой учитель понял, с кем имеет дело. Однако Макхедин настолько привык к ловушкам и подвохам, что так и не уразумел, что тут к чему. Но теперь все это совсем не важно». Волшебница тяжело вздохнула. «Наверное, ты в своем праве. А почему я не пошла с ним, это объяснить очень просто. Во-первых, он сам никогда бы не взял меня, поскольку верит мне не больше твоего. Во-вторых, от меня там не было никакой пользы. Я не владею магиями источников. А в-третьих, третий тебя не касается, любопытный юноша». Хаген счел за лучшее не продолжать разговор. Сосредоточившись, он попытался установить мысленную связь с читающим. Безуспешно. С этим загадочным существом мог разговаривать только учитель. Взгляд разочарованного Тана случайно упал на пустой подиум, где только что лежал ложный амулет. Рядом с ним спокойно сидел Хервинд, сосредоточенно умываясь лапкой, точно ему и не доводилось странствовать по непредставимым мирам, и за ним не гонялся сам Мимир. Черные бусинки глаз пристально глядели на Хагена, а потом тонкий голосок зверька зазвучал в сознании хеденсийского Тана. «Я помогу. Мы увидим. Разверни дорогу туда. Устреми глаза». Хервинд не слишком хорошо умел говорить по-человечески, поэтому предложения у него выходили очень короткими, не более трех слов. Однако это волшебное существо кое-что смыслило в магии, и с его помощью Хаген стал плести сложное заклинание, подбирая ключи к воротам на ту дорогу, которой ушли учители и его спутники. Сигерлин наблюдала за его действиями без всякого интереса. Похоже было, что она не верит в его удачу. Тем не менее, усилия Тана увенчались успехом. Хагену показалось, что перед ним начала разматываться неширокая коричневая лента, протянувшаяся через открытое окно над крепостным двором, над береговыми утесами, над пенной полосой прибоя и дальше, дальше в небо сквозь стены мира, в пределы межреальности, еще дальше между слоями упорядоченного, к одинокому острову среди серых равнин Астрала, крошечной золотой пирамиде, что обозначало неискушенному взору обетованное, скрывая истинный вид цитадели богов. Хаген и Хервинд продвигались все ближе и ближе к амулету. Их взоры отделялись от тел, устремляясь в непредставимую для обычных смертных даль. В самый последний момент к ним присоединилась Сигерлин. «А ты, оказывается, великий колдун, Тан Хаген», — С оттенком уважения в голосе проговорила она. «Мне следовало бы быть поосторожнее, пытаясь пленить тебя в пещере ближнего Нифельхеля». Хеденсейский Тан не ответил. Его захватило небывалое ощущение полета. Он словно бы обрел крылья, за доли мгновения преодолевая сотни лиг пути. Мир Большого Хьорварда остался далеко позади. Золотая пирамида приближалась с каждой секундой, и, к своему удивлению, Хаген увидел, что вблизи обетованная напоминает клок разноцветного тумана среди бескрайних серых морей, навевавших тоску и уныние. Пятно радужных красок разрасталось, мелькнули распахнутые ворота, отваленные в стороны створки отливали мягким серебром. Взор Хагена проник в обетованное. Он увидел учителя Ракота и отца дружин. Он услышал их голоса и понял, что опоздал совсем ненамного. Его учителю понадобилось существенно больше времени, чтобы преодолеть бездны, разделявшие мир Хьорварда и обитель богов. Они шли в ряд, их ноги, обутые в грубые сапоги бычьей кожи, святотатственно попирали чудные мостовые обетованного, выложенные сияющими полупрозрачными плитами. Облака зелени, невозможные в мире смертных свежести и великолепия, окружали их со всех сторон. Каждый цветок казался произведением гениального художника. Яркость красок превосходила все, что мог видеть человеческий глаз в пределах отведенного ему обиталища. Среди кустов извивались неширокие дорожки, убегавшие в разные стороны, и нигде не было видно ни одной живой души. «Даже крылатых гигантов нет», — услыхал Хаген встревоженный голос владыки Асгарда. «Ворота настежь, страж никакой. Не нравится мне это, клянусь великой лестницей. Пахнет засадой». «Никого нет, нам же лучше», — отозвался Ракот. Падший маг крался мягким охотничьим шагом, выставив вперед обнаженный меч. Черный клинок жил сейчас своей собственной жизнью. По металлу пробегали стремительные багрово-огненные змейки, оружие искало себе цель. «Отыщем источник, сделаем, что надо, и назад. Мне тут не нравится». «Хватит болтать», — шикнул на них Хедин. «Вы не на прогулке». Он шел с одним из мечей богов наголо, держа другую руку на диске Ямерта. Владыка Асгарда больше полагался на исторгающий жезл, чем даже на свою добычу, второй божественный меч, вынесенный им из мира источника. Оружие оставалось в ножнах. Хаген не мог понять, представляет ли его учитель, куда следует направляться. Со стороны казалось, что они бредут наугад. Зор Хеденсейского Тана послушно следовал за магом, и потому великолепные пейзажи обетованного оставались почти полностью вне поля зрения Хагена. Только краем глаза Тану удавалось взглянуть на сказочные красоты этого мира. Отдельные колонны, светящиеся изнутри, с застывшими подле них каменными изваяниями невероятных существ, выполненные с таким искусством, что захватывало дух, статуи казались живее тех, кто пробирался мимо них. Грациозность, пусть даже и неподвижных форм, казалась недоступной живым. Видел Хаген и прекрасные гроты, откуда струился мягкий ласковый свет, видел хрустальные пруды, в которых замерли каменные тела изумительно красивых девушек с длинными рыбьими хвостами, необхватные стволы лесных гигантов и опять же каменных зверей у огромных корней. Чем дальше пробирались строя бросивших вызов богам, тем больше на их пути встречалось каменных статуй, которые, казалось, только мгновение назад были полны сил и жизни. Хотя дорожка, по которой шагали Хедин, Ракот, Хрофт, постепенно становилось все шире, изваяния стояли теперь настолько густо, что среди них приходилось петлять, как будто в лесу. Хагену бросилось в глаза, что они расставлены кое-как, без всякого толка и смысла. Отчего-то на самой середине дороги, на перекрестках. Они должны были мешать здесь всем и каждому. Отчего же не поставить их на обочины, раз уж здешние обитатели сохранили обычай ходить ногами, а не летать или, скажем, мгновенно переноситься с места на место. Миновав очередную скульптурную группу, совершенно перегородившую им путь, двое магов и древний бог оказались перед дворцом такой красоты, что Хаген ощутил острую боль в сердце. Он увидел совершенство, и теперь жгучее желание вновь взглянуть на это не покинет его до конца его дней. В застывшее облако сплетения легчайших арок и куполов вела широкая лестница, начинавшаяся подле самой воды. На ступенях черного мрамора в небрежных позах стояли и сидели семеро мужчин и женщин в легких белоснежных накидках, с блистающими диадемами на головах. Ни один из них не имел при себе оружия, или, по крайней мере, не держал его на виду. Хаген замер, не в силах моргнуть. Перед ним были сами молодые боги, семь главнейших. Первое творение Всеотца, кому отдал он в полное распоряжение мириады жизней на всех бесчисленных мирах упорядоченного. Впервые Тан увидел в лицо всех тех, кому бросил свой неимоверно дерзкий вызов. Образ Ямерта, явившийся ему в храме, был не в счет. Тогда они видели лишь слабое и неверное отображение истинного бога. Семеро повернулись к троим. Взгляд Хагена медленно двигался, скользя по лицам молодых богов. Да, вот они, верховные хозяева всего сущего. Ямерт, владыка солнечного света. Могучий мужчина с пылающими глазами, лишенными зрачков. Казалось, внутри черепа горит неугасимый пламень. Вот его брат Ямбрен, владыка ветров и ураганов. Самый высокий среди всех, но не столь крепкий и кряжистый, как Ямерт. Беловолосый и белобровый, с хищно загнутым вниз носом, напоминавшим клюв сокола или орла. Вот молчаливый Яэт, владыка мертвых, нахмуренный, с опаленными подземным огнем курчавящимися усами и недлинной бородкой, не уступающей шириной плеч самому Ямерту, но с более грубыми очертаниями чрезмерно вздутых мускулов. Вот порывистый, как само море, Елмок, владыка вод, цвету глаз которого стремятся подражать волны. Вот спокойная, осанистая, широкобедрая Етана, мать зверей, чьи волосы так схожи с львиной гривой. Вот легкая и подвижная, словно птица, хранительница звезд Евлата. А вот тоненькая, словно тростинка, с веселой копной солнечно-светлых выгоревших волос, состриженных коротко в отличие от всех остальных, с огромными изумрудными глазами, самая милосердная и кроткая из всех, хозяйка зеленого мира Елине. Почему же мы враждовали? Что, кроме добра, могли нести они в мир? Хагена охватила внезапно паника. Да, ему нет прощения. «Что хотите вы сказать перед тем, как отправитесь в небытие, смутьяны?» Прогремел над головами Хедина, Хрофта и Ракота голос Ямбрена, могучий, словно рев 100 000 ураганов. Его брат Ямерт молча шагнул вперед, вытянул руку перед собой ладонью вниз, и из напрягшихся пальцев вниз потекли дымные струйки пламени. Достигая ступени, они обращались в причудливо свитые каменные пряди. Через несколько мгновений у ног молчаливого бога замер клубок гранитных змей. Золотые глаза их холодно смотрели на замершую дерзкую троицу. «Намерены ли вы спасать упорядоченные, о боги?» — хрипло прозвучал голос Хедина. «Не твое дело, маг», — последовал ответ. «Тебе ведь уже говорили это. И разве ты посол тех, кто населяет упорядоченные, чтобы задавать здесь подобные вопросы? Трепещи! Твоя судьба уже решена. Наш приговор вынесен». «Что-то слишком много слов, о боги!» — зарычал Ракот, поднимая черный меч. — Сдается мне, вы решили бежать, как жалкие трусы, после того, как Творец не соизволил дать ответы на ваши взывания. Сдается мне, что вы решили бросить все упорядоченное на съедение неназываемому, надеясь спастись бегством. Что ж, бегите! — Только дайте нам пройти к источнику Урт, — подхватил Хедин. — Нам он нужен. Мы пришли сюда не воевать. — Потрясающая наглость! — воздел сжатые кулаки Ямбрен. — Брат Ямерт! «Исполняй приговор!» «Погодите», — поспешно заговорил вдруг Хрофт. «Если мы приговорены, разве не в обычае всех миров и народов исполнять последние желания обреченных на смерть? Мы задали вам вопрос. Через несколько мгновений нас не станет. Неужто вы унизитесь до того, чтобы не ответить или солгать нам в эту минуту?» «Брат Еет, исполняй приговор», — последовал ответ Ямбрена. Елине поспешно отвернулась и закрыла лицо руками. «К бою, друзья!» услыхал Хаген голос своего учителя. «Прорываемся к источнику! Прикройте меня!» Ямерт воздел кулак, обернувшийся клубом ослепительного огня. Это стало сигналом. Змеи Яэта многоцветными сверкающими лентами заскользили по ступеням к Хедину, Хрофту и Ракоту, вставшим плечом к плечу и выставившим клинки. Сверху донеслось хлопанье бесчисленных крыльев. С небес обрушились крылатые гиганты. Боги не могли справиться с тремя дерзкими мятежниками одной своей силой, их собственной, только им присущей магии. Не могли, скажем, приказать им исчезнуть. Не могли отправить куда-нибудь в дальние миры, где уже свирепствовал неназываемый. Они ничего не могли противопоставить им, кроме одной лишь грубой силы. Примерно так же они расправились и с Ракотом, когда он штурмовал их обиталище. Сокрушили его армады своими собственными. Под неестественно чистым небом обетованного, среди роскошной зелени и дивных цветов, на черном мраморе лестницы, ведущей в покои богов, разыгрывалась эта битва. И впервые за всю историю упорядоченного в цитадели богов было обнажено оружие. Сердце Хагена, казалось, сейчас вырвется из груди. Он боялся моргнуть, пересохшие глаза уже жгло, однако он не мог оторвать взгляда от разворачивающейся перед ним картины. Хедин Сейский Тан видел, как три клинка поднялись, встречая первый натиск крылатых стражей, как черный меч Ракота отразил нацеленный на него исторгающий жезл и ответным выпадом пронзил нападавшего насквозь. Хаген по собственному опыту знал, что воина обетованного очень трудно убить, быть может, просто невозможно. Неудачливый крылатый гигант рухнул на ступени, однако почти тотчас поднялся, вернувшись в бой. Не прошло и мгновения, как туча бьющих в воздух огромных крыльев. Сплетение мощных полуобнаженных тел скрыли учителя и двух его спутников. К месту схватки подоспели и каменные змеи Яэта, сходу стремившиеся в самую гущу. Лишь яростное сверкание трех клинков, пробивавшееся сквозь кипение боя, говорило о том, что пытаются сделать трое, посягнувших на покой обетованного. «Их сейчас сомнут», — пришла в голову Хедина страшная мысль. «Их сейчас сомнут. И это конец всему». Он готов был прозакладывать самого себя кому угодно за возможность оказаться сейчас в цитадели богов, чтобы умереть рядом со своим учителем. Ему доводилось слышать о неверных учениках, бросавших своих наставников в минуту опасности. Для Хагена такие всегда были самыми презренными из всех живых и живущих. Сейчас пришел его черед доказать, что он слеплен из другого теста. Схватка медленно продвигалась вверх и в сторону по широкой мраморной лестнице. Шаг за шагом Хедин, Хрофт и Ракот пробивались куда-то в бок от одного из главных входов в палаты богов. Битва была неравной. Некоторые крылатые гиганты получали раны, однако быстро возвращались в бой. На мраморе оставалась лишь их тягучая, липкая кровь странного темно-зеленого цвета. Каменные змеи владыки мертвых, похоже, были и вовсе неуязвимы. Всего боевого умения учителя и его товарищей хватало лишь на то, чтобы отражать их атаки. Заклятие видения следовало за теми, кому оно было привязано. Молодые боги постепенно выходили из поля зрения Хагена, однако прежде чем совсем потерять их из виду, он заметил неприкрытое изумление на лице Ембрена, стоявшего впереди всех. Это обнадеживало. Что-то нарушилось в безупречном плане молодых богов. Что-то заставило события свернуть с предназначенной им торной дороги. Хедин и его друзья еще не победили, но уже и не проиграли в первые же мгновения, на что явно рассчитывали молодые боги. Учитель Хагена не мог вести Хрофта и Ракота ни в какое иное место, кроме источника Урт. Глядя со стороны на схватку, Хаген видел, что сражающиеся сошли с мраморной лестницы, обогнули угол грандиозного строения, ко входу в которое вели черные ступени. «Продержитесь, учитель, продержитесь!» — как заведенный твердил про себя Хаген, всем своим существом устремляясь вдоль магического луча, что соединял сейчас заклинательный покой его учителя и далекое обетованное. «Тан, очнись! Пробудись, мой Тан!» Чей-то властный голос ворвался в сознание. Видение погасло. Тан обнаружил себя сидящим за рабочим столом учителя. Сигерлин, что есть мочи, трясла его за плечо, исчерпав, как видно, арсенал своих магических средств воздействия. В дверях Тан заметил встревоженные лица Канута, Гердера и Фроди. — Тан, к острову приближается чужой флот, — выпалил великан. — Их заметили эти, слуги восставшего мага, кракены, и передали весть драконам, а уж от них узнали и мы. Они уже подле самого входа в гавань. Катапульты? Баллисты? Панцирники первого бастиона? Посыпались отрывистые вопросы Хагена, мигом превратившегося в распорядительного полководца. Сейчас не так уж важно, кто на сей раз намеревается штурмовать Хеденси и каковы их силы. Нужно было приготовиться к отпору. Итан получал ответы, что катапульты уже заряжены каменными ядрами. В баллисты заложены окованные металлом остроконечные бревна. Панцирники первого бастиона, расположенного ближе всех к гавани, уже выдвигаются к пирсам. Лучники и арбалетчики занимают позиции в самом бастионе, точнее, в том, что от него осталось после первого штурма острова, когда стены сильно пострадали от жидкого огня с атаковавших Хеденсей судов. Тан отдал и другие необходимые приказы, торопясь перегруппировать силы, чтобы подготовиться к худшему. Он заставлял себя не думать об учителе. Кто бы ни шел к его владениям, он наверняка не упустил бы случая захватить и уничтожить талисман Хедина. И тогда Хаген содрогнулся. Сигерлин подняла к нему бледное от напряжения лицо. «Ты можешь что-нибудь сказать мне о них, волшебница?» — спросил ее Хаген, облачаясь в доспехи при помощи двух оруженосцев, появившихся вместе с его тысячниками. «Это не волшебные существа и не рати иных миров». Ее голос был полон тревоги. «Я не чувствую в тех, кто приближается сейчас к нам, вообще никакой магии. Похоже, это просто люди. Быть может, тот же Видрир. Если люди...» «С ними справимся», — медленно произнес Тан, поворачиваясь и знаком отсылая слуг. «Кто может решиться сейчас штурмовать Хеденсей? Какие-то прихвостни Мерлина? Или кто-то из замка всех древних?» «Ты можешь мне не верить», — глухо ответила Сигерлин, накручивая прядь волос дрожащими пальцами. «Но если бы над ними была рука Мерлина или кого-то еще из магов, я бы уже знала об этом. У меня свои способы. Хотя... Постой. Я чувствую нечто знакомое». «Превеликая тьма!» Последние слова были отчаянным воплем. «Они здесь!» Она упала в кресло, Закрыв глаза правой ладонью, левая рука бессильно свесилась на пол. «В чем дело, спали меня, Ямерт?» Забывшись, Хаген схватил волшебницу за тонкое плечо. «Там позади войско. Там мои ученицы. Вы зовете их ночными всадницами», — простонала Сигелин. «Они идут сюда». «Ну и что из этого? Это ж твои ученицы». «Они. Они уже не мои. Что-то случилось с ними. Кто-то управляет ими, дергает за веревочки, точно ярмарочный кукольник. Они безумны, а у одной из них — огненосная чаша». «А, та самая, из-за которой нам пришлось хлебнуть Крофтом горя подле источниками мира? И она идет сюда, и ты не сможешь ее остановить?» Сигрин кивнула, не отрывая ладони от глаз. «Хорошо». Хаген сделал глубокий вдох. «Насколько я понимаю, ты бы хотела попросить, чтобы их по возможности не убивали, пока тебе не удастся снять с них чары». Сигерлин вновь молча кивнула. «Я исполню твою просьбу, волшебница», — ответил Хаген, опоясываясь мечом и направляясь к двери. «Если им суждено погибнуть сегодня, то не раньше, чем погибну я сам. Если захочешь и сможешь помочь нам, милости прошу. Ты найдешь меня на первом бастионе». Крепость быстро подготовилась к отпору. Хаген шел уже опустевшими коридорами и переходами. Дружинники разошлись по местам. У выхода из главной башни на двор его встретила небольшая группа тысячников и приближенных. Среди них были Фроди Гудмунд, излечившийся от беспамятства, вызванного страшным видением на Авалоне, и предводитель гоблинов Бесстрашный Орк. Хаген отдал последние краткие распоряжения. Кому выдвинуться в первую линию, кому во вторую, кому остаться в запасе. Лица его бывалых сподвижников были спокойны. Хедин сей выдерживал штурмы пострашнее этих. Так что ничего, справимся, наверняка думали они. Хаген мог лишь мельком пожалеть, что падший маг, уходя, не передал ему власти над детьми тьмы. Кракены и левиафаны сейчас могли бы, ох, как пригодиться. Кстати, то, что они не вмешиваются, не атакуют врага сами, говорило о том, что там или нет слуг молодых богов, или силы их столь незначительны, что воинство тьмы просто не обратило на них внимания. «Что ж, посмотрим, кто соизволил пожаловать к нам в гости», — подумал Хаген, поднимаясь на первый бастион. Его взору открылась темная гавань, скупо освещенная луной. Огни в сторожевых башнях подле вынесенных в море молов были потушены. И Хаген знал, что сейчас тяжелый барабан со скрипом наматывает на себя толстую цепь, что перегораживала вход в гавань. Рядом с ним, возле бойниц, стояли его тысячники и вестовые, ожидавшие приказа. Внизу развертывались последние сотни панцирников, готовые встретить неведомого пока врага непробиваемой стеной щитов. Шли минуты. Неприятельский флот не показывался. Устав ждать, Хаген сотворил заклятие ночного видения. Мир странно изменился. Его словно бы залило ровное серое свечение, и в его лучах Хаген увидел вдали небольшую кучку разномастных кораблей. Сперва Тан решил, что волшебство подвело его. Он не мог поверить, что кто-то решил штурмовать неприступную крепость Хеденсея со столь малыми силами. Действительно, ныне к стенам цитадели двигалось лишь 3-4 десятка неуклюжих пузатых купеческих посудин, с трудом нацеливавшихся на узкое горло гавани. Магия помогла Хагену увидеть старые латанные паруса, разномастные весла неодинаковой длины, поднимавшиеся недружно, в разнобой, что совершенно не походило на четкую работу гребцов военных кораблей. Тан невольно вспомнил ровные ряды эльфийского флота и единое могучее движение судов, первыми атаковавших остров. По сравнению с ними, те, кто наступал ныне, казались жалкой кучкой наглецов. «Может, они решили, что тут не осталось никого живого, и идут обдирать мертвых?» — предположил Канут. «Может, это мародеры?» «Что-то слишком самоуверенные мародеры», — не согласился с ним Гердер. «Помолчите», — поднял руку Хаген. Говор тотчас стих. Тан потянулся вперед всем доступным ему магическим чувствам, пытаясь определить, кто предводительствует атакующими. Его взгляд впился в изношенную обшивку головного судна, место коему было в лучшем случае на корабельном кладбище, а в худшем — на дне морском. Палуба его была пуста, а лишь у громадного рулевого колеса стояла одинокая человеческая фигура. И тут магическое искусство ученика Хедина дало сбой. Как он ни старался, но разглядеть лицо этого человека на палубе он так и не смог. Что-то более сильное, чем взятые у учителя заклинания, пусть даже и дополненные плодами его собственных изысканий, противостояло ему на сей раз. Словно нож от стального доспеха, заклятия Хагена отскочили от серой завесы, что на миг окутало загадочного рулевого. «К бою!» — коротко приказал Тан. «Магия магии, но исход все равно решат мечи. Как бы то ни было, он должен продержаться, пока учитель не возьмет верх там, в обетованном, и не остановит неназываемого. Корабли противника приближались медленно и неуверенно, с трудом ловя парусами попутный ветер. Их было совсем немного. Они могли поднять не больше 4-5 тысяч воинов, вдвое меньше того, чем располагал Хаген. Однако Тан решил не рисковать. Когда купцы пересекли невидимую черту досягаемости крепостных метательных машин, он дал приказ открыть стрельбу. Многие катапульты и баллисты сгорели, вышли из строя во время прошлых штурмов, но и оставшихся, по расчетам Хагена, было достаточно, чтобы в несколько минут пустить на дно весь этот жалкий флот. Длинные лапы катапульт ударились в упоры, первые каменные ядра взлетели в воздух, как во время первого приступа били по давно пристреленным ориентирам. Вражеским судам было не развернуться в узком горле гавани. Невольно они сбились в кучу, представляя собой удобнейшую мишень. Однако первый залп весь пропал даром. Камни вздымали высокие столбы воды, расщепляли весла, царапали борта, но ни один не попал, как положено, в палубу. Хаген сдвинул брови и грозно взглянул на старшего мастера, начальника над метательными машинами. Тот лишь недоуменно развел руками. Впустую вспенил воду и второй залп. Старший мастер бегом бросился к площадкам, где стояли катапульты. «Постарайся в третий раз не промахнуться!» — крикнул ему вдогонку Тан, сам не понимавший, что происходит. Атрак был отличным механиком, его машины всегда превосходно стреляли и отличались завидной меткостью. Эти промахи вряд ли могли быть чистой случайностью. Все-таки Тан дождался безрезультатного третьего залпа и лишь после этого начал действовать. Без особого труда обнаружив странную систему охранных заклинаний, защищавших корабли противника. Сплетенная ими серая сеть отклоняла безупречно нацеленные каменные ядра, бесполезно падавшие после этого в воду. Хагену противостоял сильный колдун. По крайней мере, не слабее Макрана и Эстери. Те до столь простой вещи не додумались, как догнали своих воинов на штурм острова. Может, не додумались, а может, просто сил не хватило. «Кто же это может быть?» — терялся в догадках Тан. Ему казалось, он знает наперечет всех маломальски сильных чародеев из рода смертных в Восточном Хьорварде. Неужели пожаловали гости из отдаленных краев? Но с чего бы? Да и как бы успели они собрать силы, переплыть море? Нет, это кто-то из здешних. Может, Ведрир со жрецами? Вряд ли. Те бы не приплыли на таких развалинах. Несколькими быстрыми пасами Хаген прощупал прочность неприятельской колдовской защиты. Она оказалась сплетенной странным образом. С нарушением всех канонов, не использовала силы обращения мира вокруг наложившего заклинания, была лишена классических закрепляющих связок. Казалось, она черпает силу из всего, что окружает ее, даже из падающих камней, отражать которые и было ее задачей. Хаген не встречал никогда ничего подобного. Однако, если его катапульты и баллисты и дальше будут лишь засорять дно гавани своими снарядами, то этак можно довести дело и до рукопашной. «С ними пора кончать», — сказал себе Хаген, и прежде чем мысль о дальнейших действиях сумела обрести в его сознании четкие контуры, он вложил все силы в верное, как смерть, огненное заклятие. Оно не подводило его нигде и никогда. Оно выручило его в пещере Нифельхеля, оно принесло ему победу над жрецами в храме Ямерта. Оно помогло одолеть и сильное магическое противодействие, однако на сей раз оказалось бесполезным. Яркое пламя на миг озарило угрюмые прибрежные утесы, отразилось в черной воде, стали ясно видны корабли нападавших. Они уже вплотную подошли к цепи, что перегораживало под водой вход в гавань. Хаген не промахнулся. Удар был нацелен точно в то место, где сгрудились вражеские суда. Языки огня жадно лизнули их бока, вцепились было в лопасти весел, устремились вверх по низко свисавшим канатам. А спустя еще одно мгновение все потухло. Бессильные искры пробежали по обшивке кораблей раз, другой и исчезли, поглощенные бесстрастными волнами. Заклинание Хагена рассеялось, как дым. «Неужели сам Мерлин?» — с невольным трепетом подумал Тан. «Проклятие! Мне не помешал бы сейчас диск Ямерта!» Последний корабль штурмующих вплотную подошел к цепи, закрывавшей вход в гавань. Толстые железные звенья, каждая толщиной в руку взрослого мужчины, задержали его движение, но лишь на короткий миг. Хаген, продолжая смотреть на мир сквозь магические незримые стекла, увидел, как фигурка в сером плаще перегнулась через борт, сложила ладони рупором и что-то крикнула, направляя голос в воду. А еще через несколько секунд передовой корабль спокойно прошел вперед, словно и не встретив на своем пути никакой преграды. Хаген оторопел. Такого ему еще не приходилось видеть. «Приведите сюда волшебницу из заклинательного покоя!» — рявкнул он вестовому. Тот, сломя голову, бросился исполнять приказания. Катапульты и баллисты не прекращали попыток поразить атакующих. Все с тем же плачевным результатом. «Арбалетчикам приказ, готовься!» — распорядился Хаген. «Орк, подтяни своих гоблинов ближе к левому пролому, и пусть готовятся атаковать во фланг, если те высадятся. Канут, бери 500 меченосцев и 200 лучников. Займите правый пролом. Вряд ли они станут лезть на стены». Защищенные невидимыми щитами, нелепые суда приближались к пирсам. Они двигались настолько неуклюже и вызывающе медленно, что воины Хагена лишь приходили в ярость от своего бессилия. С берега свистнули первые стрелы. И тут оказалось, что магическая сила неприятеля отражает их не так хорошо, как камни. Примерно каждая третья-четвертая прорывалась к цели. Сразу смехнув это, командиры лучников и арбалетчиков сами, не дожидаясь приказа, пустили в ход зажигательные стрелы. Сперва казалось, что это принесет успех. Головной корабль даже задымился. Но, как и в случае с огненным заклятием, чужое чародейство не дало пламени разгореться. Панцирники Хагена придвинулись к самым пирсам, укрываясь за грудами обвалившегося и полурасплавленного камня. Тану предстояло решить сейчас непростую задачу — как противостоять вражеской магии. Ведь может случиться так, что сейчас все его войско окажется бесполезным. На всякий случай следовало бы оттянуть дружинников вглубь крепости. Но корабли нападавших уже подходили к самым причалам. Хаген отчаянно пытался понять, кто же противостоит ему и что за вид волшебства использован против него. И еще его не оставляла мысль о сошедших с ума ученицах Сигерлин, которые тоже должны были быть где-то здесь. «Лучники, арбалетчики, пращники, бей!» — скомандовал Тан, заметив, что с кораблей начали перебрасывать наспех сколоченные штурмовые мостки на причаленные стены. Только теперь Тан видел своих противников воочию. Его изначально сбили с толку эти видавшие виды старые корабли, невесть как перешедшее море, и теперь Тан не мог даже и гадать, кто пожаловал к нему в гости на сей раз. Однако то, что он увидел, раньше не привиделось ему даже в дурном сне. Самый последний новобранец в его дружине поднял бы своего Тана на смех, услышав от Хагена, что тот ждет неприятностей от самых обыкновенных землепашцев восточного Хьорварда. И тем не менее это были именно они. Невысокие, коренастые, в нелепых прадедовских шлемах, в кое-как подлатанных доспехах, большинство из которых вообще представляло собой обыкновенные кожаные куртки с несколькими нашитыми металлическими пластинами на груди и животе. Почти все воины с плотницкими топорами, даже не с боевыми секирами, лишь единицы имели настоящие мечи. Что же до копий, то они являли собой обычные зверовые рогатины, с какими ходят на медведей и лосей, и которые никак не предназначались для того, чтобы пробить настоящий доспех, вдобавок выкованные гномами. Магическое зрение, послушно сообщившее Хагену все эти сведения, больше не было ему нужно. С ним не так удобно рубиться, и Хаген ждал сейчас лишь одного, чтобы появился предводитель всей этой оравы, тот самый человек, что в одиночестве стоял у руля головного купца, и против которого оказалось пока бессильно все магическое умение хеденсейского Тана. Ждать ему пришлось недолго. Первые из штурмующих едва успели спрыгнуть на пирсы, как закутанная в серый плащ фигура появилась на носу флагмана. Серый плащ отлетел в сторону, рука вскинула вверх тяжелый боевой топор, явно гномьей работы. Над черной гладью воды раздался низкий голос, выкрикнувший странный боевой клич. «Земля и люди!» Хаген никогда не слыхал подобного раньше. С дружным ревом, подбадривая себя неистовыми воплями, нападавшие стали прыгать с кораблей на причалы. Никто не подумал о том, чтобы прикрыть их атаку стрелами лучников, о том, чтобы сразу же составить стену щитов. Напротив, первые, оказавшиеся на берегу, не дожидаясь остальных, нестройной гурьбой повалили вперед, прямо на поджидавших их панцирных копейщиков Хагена. «Такого предводителя следовало бы повесить вверх ногами на первой осине», — подумал Хаген. Ему даже не потребовалось отдавать никаких новых приказов. Сотники сами распорядились, и атакующих встретил частый ливень стрел пополам с арбалетными болтами. Свистящая смерть обязана была в считанные мгновения смести всех, кто решил так глупо расстаться с жизнями. Спрыгивавшие с кораблей воины были как на ладони у засевших высоко над ними стрелков. Доспехи атакующих никуда не годились, их пробила бы и слабая короткая стрела с костяным наконечником, что используется северными дикарями. Не то что полновесная, длиной в руку взрослого и рослого мужчины, стрела лучников Хагена. И тут произошло нечто странное. Отпущенные тетивы еще рубили кожаные рукавицы, прикрывшие левые запястья стрелков, а глаза уже жадно вглядывались в темноту, пытаясь в скудном лунном свете различить, насколько хорош был выстрел. И эти глаза не видели ни одного упавшего врага на хеденсейских пирсах. Хаген слышал свист стрел, летевших с его бастионов. Чтобы помочь лучникам, он поспешил сотворить заклятие малого света. В небе появился небольшой огненный шар, неподвижно зависший над линией бастионов, с тем, чтобы светить в глаза наступающим. Гавань, пирсы, корабли, укрепления озарились неярким бледным светом, очень напоминавшим лунный, только существенно ярче. На стенах Хеденсея раздался дружный хохот. Не в силах сдержать себя, смеялись пращники и меченосцы, копейщики и стрелки, при виде нелепых, смешных и жалких вояк, дерзнувших напасть на лучшую крепость мира, не сдавшуюся даже бессмертным колдунам и перворожденным эльфам. Однако неужели все стрелы прошли мимо? Мелькнула у Хагена тревожная мысль. Враги перебирались с кораблей на причалы, и еще ни один из них не погиб под непрерывно летящими из бастионов стрелами. Тревожило Хагена и то, что он по-прежнему не знал, кто этот человек, что командовал атакующими. Размахивая своим топором, тот стоял на груди камней возле самой кромки причала, язычно поторапливал своих вояк, перебиравшихся с кораблей на твердую землю. Хаген не был бы Хагеном, удачливым в набегах хеденсейским таном, если бы упустил такой прекрасный случай решить дело сразу, одним выстрелом. «Арбалет!» — коротко бросил Тан, и ему тотчас подали мощное боевое устройство с полным колчаном коротких и толстых болтов. Не мешкая, но и без лишней суеты, Тан натянул рычагом тетиву, прицелился, задержал дыхание, нажал на спуск и в полном изумлении увидел, как стрела скользнула над самым плечом предводителя. Тан не мог позволить себе долгое оцепенение. Внизу его панцирники в полном соответствии с приказом дружно ударили по высадившимся врагам. Что могли эти вчерашние пахари, наспех похватавшие первое попавшееся под руку оружие, против закаленных многочисленными походами и боями дружинников, умеющих ни при каких обстоятельствах не разрывать строй, сохраняя непробиваемую стену щитов? Что могли сделать жалкие топоры против длинных копий и мечей? Как могли смешные доспехи защитить от смертоносного оружия, не раз пробивавшего настоящие кольчуги лучших земных мастеров? Хаген приказал лучникам стрелять по тем, кто спускается с кораблей, чтобы ненароком не задеть своих. Он видел, как его панцирники дружно двинулись вперед, наставив копья и уже отведя их чуть назад для первого удара. И тут, вместо того, чтобы полечь под ногами воинов Хагена, подобно траве под косой, наспех вооруженные мужики дружно ударили по защитникам острова. Копья били их прямо в грудь, в живот, но страшные наконечники лишь скользили по странным доспехам. А вот затасканные топорики хьорвардских мужиков с необычайной легкостью рубили копейные древки панцирников Хагена. Мгновение, другое, и правильный бой сменился беспорядочной и кровавой свалкой. Вместо того, чтобы одним мощным натиском сбросить дерзких в море, дружинники Хагена оказались втянуты в безумную резню ближнего боя. На пирсах все смешалось в один сплошной клубок сражающихся. «Передайте орку и кануту приказ атаковать», — распорядился Хаген. Голос его стал глух. Как всегда бывало в том случае, если бой начинал разворачиваться не по его плану. Однако он по-прежнему командовал вдвое более сильной армией и, как ему казалось, имел что противопоставить еще неразгаданному им чародейству врага. Со стен еще гуще полетели стрелы. И то ли ослабло защитное заклятие, если оно было, то ли неведомый колдун не мог более отклонять стрелы столь же успешно, они начали находить дорожку. На кораблях упали первые воины, насквозь пронзенные лучниками Хагена. В ход вновь пошли зажигательные стрелы, однако нестройное воинство, высадившееся на хеденсейских пирсах, шаг за шагом теснило тяжело вооруженных латников Тана. Это казалось невозможным, но это было именно так. Отборная пехота Хагена, обученная сражаться в плотных строях и поодиночке, пятилась назад, вяло отмахиваясь от наседавших врагов. Лихой клич «Земля и люди!» сотрясал стены бастионов. «Гердер, что все это значит?» Со зловещим холодом в голосе обратился к тысячнику Хаген. «Почему они пятятся перед этой деревенщиной?» Тон ученика Хедина не предвещал для Гердера ничего хорошего. Однако тот твердо ответил. «Тут в ходу колдовство, мой Тан. Мечи здесь ни при чем. Какое-то заклятие опутывает наших и помогает тем с кораблей. Сгинет чародейство, мы сотрем их в пыль». «Я не чувствую никакого колдовства», — резко возразил Хаген. «Оно скрыто, однако же есть». «Даже на меня оно давит, словно тысячу пудов на спине», — ответил Гердер. «Проклятие!» — взорвался Хаген. «Что же это за невероятное колдовство, которое действует на всех, кроме меня?» «Ничего удивительного», — раздался за спиной холодный голос Сигерлин. «Оно так и сплетено, чтобы ты ничего не заметил. Это магия тех, кто живет в мире источниками мира. Я узнаю вязь заклятия. «Ты можешь снять его с моих?» — выкрикнул Тан. «Еще немного, и эти славные парни вытолкают нас отсюда взашей!» «Не кричи», — холодно произнесла волшебница. «Не тебе повышать на меня голос, смертный. Я сделаю, что смогу». «Только уж поторопись», — криво усмехнулся Хаген, бросив еще один взгляд вниз. Там его панцирники отступили уже к самым проломам. Гоблины орка вначале имели некоторый успех, но атака их захлебнулась в крови. Они платили 5 своими за одного врага и, не выдержав, тоже откатились к самым бастионам. Канут преуспел не больше. Хотя атакующие теряли сейчас многих, они все равно продвигались вперед. Вот они уже заполнили проемы. Вот ворвались внутрь крепости. А Сигерлин продолжала медленно совершать пассы. Видя, что пока от волшебства толку мало, Хаген вновь попытался переломить ход боя обычными мечами. У него еще оставалось немного свежих сотен, и он поспешно двинул их к пролому, где Канут и Орк по-прежнему пятились назад, теряя и теряя бесценные сожжения крепостного двора. Тела дружинников Хагена, гоблинов Орка и неведомых нападавших мешались друг с другом, уравниваясь в смерти. Они мирно лежали рядом, не имея больше причин для вражды. В сражение вступили новые воины Хагена. Уже давно никто не вспоминал о правильном строе. Все попытки ударить на врага так, как умели это дружинники, сплошной стеной щитов, из-за которой торчат одни лишь наконечники копий, нечто вроде страшного хирда горных гномов. Все эти попытки неизменно проваливались. Враг с непостижимой ловкостью превращал бой в беспорядочную свалку. Крупные капли пота выступили на лбу Тана. Чутьем опытного полководца он понимал, что бой проигран. Он может положить все свое войско, а враг все равно одержит верх. На скулах Хагена вспухли желваки, твердые, словно камни. У него за спиной Ильвинг, сын и талисман учителя. Если он сложит сейчас голову в безумной атаке, кто еще в целом мире сможет помочь им? «Ничего не выходит», — услыхал он едва различимый шепот Сигерлин. «Моих нынешних сил не хватит. Нужен настоящий маг. А я даже не могу воззвать ни к кому из нашего поколения». «Тогда я пошел», — спокойно сказал Хаген, бросая забрало вниз на лицо и делая знак следовать за собой немногим оставшимся приближенным. «Фроди, выводим всех, кто остался. Ждать больше нечего». Спустя короткое время Хаген уже стоял во главе плотного строя своих воинов. Здесь остались самые верные, наиболее испытанные дружинники. Больше 10 сотен закаленных ветеранов, способных творить чудеса. Много лет они шли с Хагеном от победы к победе, штурмовали города и восточного, и западного, и южного Хьорварда, и теперь они все еще оставались спокойными, твердо веря в своего Тана. «Пошли!» Хаген вскинул голубой меч. 10 сотен кованых сапог ударили в камни крепостного двора. 10 сотен рук легли на рукояти мечей, взялись за копья, подняли крепкие щиты. 10 сотен тел, запакованных в сталь до самых глаз, качнулись вперед, и строй полился через серое пространство крепости. Туда, где кипела сумбурная схватка. Тан шел первым, справа от него Фроди, слева — Гудмунд. Боевые рога в рядах дружинников Хагена сыграли атаку. Заслышав знакомые звуки, попытались вырваться из хаоса безнадежной рубки и другие воины Хеденсии, расчистить место для своих товарищей. Приняв эти их попытки за панику, предвестницу бегства, нападавшие с диким гиканьем повалили вперед. На мгновение Хагену стал виден предводитель его противников. Сквозь узкую прорезь шлема его глаза впивались в коренастую фигуру в невзрачных серых доспехах. Верх лица его прикрывал кованый шлем, наружу торчала лишь борода. Что-то странно знакомое почудилось Хагену в этом лице, наполовину скрытом сталью. Сигерлин говорила о магии, пришедшей из мира источника. Неужели он вновь встретит здесь своего былого товарища по походу к полю Гнипахиллира? Немалыми усилиями дружинники Хагена смогли расчистить место для своего предводителя. Хаген чувствовал, что к нему вернулось прежнее непоколебимое спокойствие, что так часто выручало его в былые годы. Ощущение шершавой рукояти голубого меча, зажатого в руке, рождало уверенность, что уж ему-то удастся выправить положение. 10 шагов, 9, 8, 7. Хаген видел удивление на лицах вражеских воинов. Вблизи они казались и выглядели простыми хьорвардскими мужиками, наспех похватавшими оружие и решившими, что одно только обладание жалким подобием копья превратит их в воинов. Правда, до этой минуты они успешно теснили превосходно вымуштрованных воинов Хеденсии. Но ничего, сейчас все изменится. Хаген ощущал, как его холодное спокойствие превращается в новые силы. Как ни старался, он не мог ощутить никакой магии, противостоящей ему. Он как никогда верил в себя и свои отборные 10 сотен. Ни Фроди, ни Гудмунд также не выказывали никакой слабости или растерянности. 6 шагов. 5. 4. Тан поудобнее перехватил голубой меч, готовясь биться обеими руками. Надежные воины прикроют его с боков. Он уже наметил себе первого противника, здоровенного рыжего детину, с непостижимым везением только что зарубившего коротким щербатым топором одного из гоблинов-орка, несмотря на хорошие доспехи и длинный ятаган последнего. 3 шага. 2. 1. Свистящая полоса голубого клинка рассекла воздух, даже не заметив сопротивления, разрубила неуклюже подставленную рукоять топора и, завершая полукруг, развалила надвое тело злосчастного рыжего парня от плеча до пояса. «Первый», — подумал Тан. Его руки уже нанесли следующий удар, и счет возрос быстрее, чем слово «первый» до конца угасло в сознании Хагена. Несколько минут он бился бездумно, отдавшись кровавому водовороту битвы, давая выход давно копившейся ярости. Его меч не встречал преград. Нелепое оружие его противников на поверку оказалось ничем иным, как кухонной утварью, наспех приспособленной для боя. Так почему же его воины отступали, хотя каждый из них способен был истребить сотню таких противников? Хаген не находил ответа. Широкий проем в крепостной стене не приближался. Они наконец-то теснили врага. Сейчас еще немного, и противник не выдержит, дрогнет, покажет спину. Нужно лишь еще одно, последнее усилие. «Тан, обернись!» — пробился наконец к сознанию Хагена бешеный крик Гудмунда. Не прекращая ни на миг смертоносное вращение меча, Хаген оглянулся. Они сражались в одиночестве, он, Фроди и Гудмунд. Остальные бойцы его отборной тысячи отстали, теснимые врагами. Хаген видел неуклюжие движения своих воинов, обращавшихся с оружием так, словно они впервые взяли его в руки. Удары их были медленны, защита слабой и легко пробиваемой. Они попадались на самые простые и нехитрые обманные выпады, которые разгадал бы и ребенок. И гибли, гибли, гибли. Только Фроди и Гудмунд, что находились рядом с Таном, сражались как всегда. Каждый из них оставлял за собой настоящую просеку, где поваленными деревьями служили мертвые тела врагов. «Если тут и есть чародейство, оно не действует ни на меня, ни на тех, кто рядом со мной», — мелькнуло в голове Хагена. «Отходим к нашим!» — скомандовал он двум своим спутникам. Они отступили, слившись со строем своих бойцов. И те тотчас приободрились, вокруг Хагена возник узел отпора, он стоял точно камень среди волн прибоя, и все попытки сдвинуть их с места оканчивались одинаково. Груди мертвых тел прибавлялись новые, а из тех, кто стоял подле Хагена, никто даже не был ранен. Однако Тан не мог заменить собой все войско. Справа и слева его воины по-прежнему отступали, и за каждого убитого врага воины Хеденсея платили 2 своими. У Хагена оставался один единственный шанс переломить ход боя — встретиться с неведомым предводителем столь успешно сражавшихся воинов и покончить с ним. Тан был почти уверен, что со смертью того исчезнет и опутывающее его воинов заклинание, секрет которого не могла раскрыть даже Сигерлин. И Хаген искал. Вместе с Фроди и Гудмундом он вновь врезался во вражеские ряды, рубя направо и налево всех подворачивавшихся. И что ни странно, на его пути тотчас вставали новые противники, как будто быстрая гибель остальных ничуть не смущала их последователей. Никто не разбегался от гибельного голубого меча. Напротив, появлялись все новые и новые желающие испробовать на себе его остроту. Бой окончательно превратился в беспорядочную свалку. Защитники Хеденсея гибли один за другим. Уменьшалось и число нападавших. А Хаген все никак не мог добраться до загадочного предводителя. Избранная 1000 его ветеранов, потеряв очень и очень многих, все же сохранив некое подобие строя, медленно отступала ко входу в главную башню острова. Подобно волку, Хаген кружил и кружил по смертному полю, залитому человеческой и гоблинской кровью. Его меч не знал отдыха. И он уже всерьез задавал себе вопрос, не сумеют ли они втроем с Фроди и Гудмундом уравнять шансы. На них неведомое волшебство не действовало. Каждый взмах дубины рослого Фроди, каждый выпад Гудмунда обрывал жизнь очередному врагу. Однако предводитель как сквозь землю провалился, и Хаген напрасно вертел головой, рискуя пропустить удар. Однако удача улыбнулась не ему, а Гудмунду. Зоркий воин заметил мелькнувшие серые доспехи возле самой двери, что вела в главную башню, ту самую, где находился заклинательный покой учителя и его талисман. «За мной!» — бросил спутникам Тан. Они проложили себе дорогу к башне. На окровавленных ступенях лежало 6 тел дружинников Хагена и 3 нападавших. Предводитель в серых доспехах, В нескольких десятках шагов от них на свободном пространстве собирал кулак из нескольких десятков своих воинов для новой атаки. Кроме Хагена и двух его спутников, больше преградить им путь было некому. Только теперь, на мгновение выйдя из боя, Хаген понял, что бой затихает. Число сражавшихся с обеих сторон очень сильно уменьшилось. Сотни две или три его уцелевших дружинников из отборной тысячи сражались с семью-восьмью десятками нападавших. Победа не клонилась ни на ту, ни на другую сторону. Тан стиснул зубы. Если бы не талисман учителя, он не вышел бы из схватки. Ему не пришлось долго жалеть о своем решении встать на защиту входа в башню. Предводитель в серых доспехах повел за собой примерно 40 воинов. Прямо к невысокому крыльцу, где плечом к плечу стояли Хаген, Фроди и Гудмунд. Кто-то из нападавших выпустил стрелу. Она сломалась о плечевую пластину на доспехе Хагена. Вторая оказалась удачливой. Пробила кольчугу Фроди, оцарапав ему левое плечо. К счастью, не глубоко и не сильно. Великан мог владеть обеими руками. Когда до атакующих оказалось шагов 10, Гудмунд метнул им навстречу свой крюк-нож и ловко вырвал его из повалившегося тела, дернув за размотавшуюся цепь. — Кто ты? И что тебе надо? — рявкнул Хаген прямо в лицо предводителю, шедшему на сей раз во главе своих четырех десятков. Вопрос был задан не для того, чтобы получить ответ. Чтобы показать противнику, несмотря ни на что, защитники, пусть даже и последние, не пали духом. Предводитель отмолчался. Третья стрела скользнула по шлему Гудмунда, и Тан, наконец, смог скрестить свой меч с мечом того, кто столь успешно справился с армией, перед которой казалась бессильна даже мощь верховного мага Мерлина. И первое же столкновение искусно выкованных клинков показало Хагену, что он столкнулся с противником, не уступающим по силе крылатому гиганту. Хединсейский Тан едва удержал рукоять. Справа и слева Фроди и Гудмунд с трудом отражали удары, что посыпались на них со всех сторон. У врага оказалось немало настоящих копий из числа тех, которыми сражались погибшие воины Хагена. И орудовали враги этими копьями, весьма ловко. То преимущество, что имели Хаген и его товарищи, стоявшие на высоких ступенях, оказалось сведено на нет. В эти минуты Тан мог только бессильно проклинать Ракота, так и не успевшего оставить Тану повелевающее заклятие, могущее поставить под команду ученика Хединсея всю мощь черного воинства, что все еще оставалось на острове и в прибрежных водах. Фроди и Гудмунду пришлось податься назад на самую верхнюю ступеньку. Поневоле отступил и Хаген. Он продолжал обмениваться ударами с предводителем, однако не мог отыскать ни малейшей возможности для атаки. Впервые за долгие годы Тан встретил равного противника из числа людей, или, по крайней мере, считавших себя людьми. Потом Хаген уступил еще одну ступень. За ней следующую, и по-прежнему не чувствовал в противнике никакой магии. Он попытался сам пустить в ход чародейство, но привычного ему источника магических сил, к полному его изумлению, уже не существовало. Никакой волшбы в пределах Йорварда. Словно все до единого колдуны решили уйти на покой. Спины Фроди и Гудмунда уперлись в дверь башни. Нельзя сказать, чтобы они впустую месили воздух своим оружием, но враги потеряли лишь пятерых. Вдобавок, пристрелявшийся лучник сумел ранить обоих товарищей Хагена. Ранил не опасно и не тяжко, но все же под кольчужные рубахи воинов медленно, но верно пропитывались кровью. Хаген защищался с мужеством отчаяния. Он начинал уставать, ему требовалось все его мастерство, чтобы отражать гибельные для любого менее искусного мечника удары. Он вновь попытался выиграть хоть немного времени, начав переговоры. «Эй, ты знаешь, что наш мир сжирает неназываемый? Что если ты убьешь меня, через несколько дней изгниешь и сам, вместе со всем Хьорвардом?» Молчание. Тан лишь даром потратил силы, выкрикивая их, и дыхание для того, чтобы выкрикнуть в лицо противнику эти слова. За спиной сдавленно вскрикнул Фроди. Копье задело ногу пониже колена, попав в самый край поножей. «Нам не выстоять здесь», — мелькнула мысль в сознании Хагена. «Надо открыть дверь и отступать дальше». Дверь была открыта. С трудом избежав вражеских мечей и копий, трое последних защитников острова отступили внутрь башни. На всем огромном крепостном дворе сражались лишь они и три с небольшим десяткой их противников. Все остальные воины и с той, и с другой стороны уже успокоились вечным сном. Схватка продолжалась. В узком коридоре нападавшие мешали друг другу. Фроди и Гудмунду стало легче, и они сразили одного за другим пятерых своих противников. Врагов оставалось около 30. Коридор вывел их в просторный холл перед поднимающейся в верхние покои широкой винтовой лестницей. Здесь им задержаться не удалось. Их тотчас стали брать в кольцо. Пришлось поспешно отступить к лестнице. Против них осталось 18 врагов. Хаген и его противник, так и не произнесшие ни слова в ответ на все обращения к нему, продолжали состязаться в крепости клинков и силе рук. Ни один не уступал другому, и Хаген со злой радостью заметил признаки усталости у вражеского предводителя. Теперь-то он мог выкраивать секунды для того, чтобы помочь выбивающимся из сил Фроди и Гудмунд. И все чаще и чаще тела, пронзенные насквозь голубым мечом, скатывались вниз по ступенькам, нелепо колотя по камню мотающимися руками. Они бились уже с 10 врагами, когда лестница кончилась. Остался лишь короткий коридор к заклинательному покою учителя. И тут Хаген встал намертво. Глаза его заливал едкий пот, воздух с шипением прорывался сквозь стиснутые зубы, руки казались налитыми расплавленным свинцом, однако он продолжал драться. Устал и его главный противник, но все попытки Хагена контратаковать окончились ничем. Удары Тана легко парировались. Оставив в покое предводителя и лишь отбивая его выпады, Хаген стал нападать на остальных воинов, что противостояли им. Через несколько минут число их уменьшилось до 5. В сердце Тана вновь ожила надежда на то, что они все-таки сумеют отстоять талисман учителя, хотя и Фроди, и Гудмунд уже изнемогали. Раненые по несколько раз, в покрытых кровью доспехах, они едва-едва отмахивались от нападавших. Тан все же надеялся. Ему удалось сразить еще одного воина из числа их врагов, и тут меч другого проскользнул сквозь защиту Гудмунда и с размаху опустился на шлем дружинника, уже и без того надрубленный в нескольких местах. Один из лучших бойцов Хагена без единого стона повалился на пол. Фроди с яростным криком вскинул дубину и одним ударом вдребезги разнес голову убийцы его друга. Череп лопнул, словно перезрелая дыня. Врага не спас даже шлем, однако великан в гневе открылся, и в тот же миг меч еще одного из оставшихся в живых йорварцев погрузился ему в бок, пробив добротную кольчугу работы гномов. Фроди пошатнулся, левой рукой пытаясь зажать рану. Ранивший его воин шагнул вперед, чтобы добить, и тут его встретил голубой меч. Голова в нелепом шлеме отлетела в сторону, тело мешком рухнуло под ноги предводителю. Хаген остался один против троих. «Но держись, ученик мага. Похоже, это твой последний бой. Ильвинг, что же с тобой будет?» И тут Фроди, сидевший у стены, ухватившись за пронзенный бок, внезапно со стоном поднялся. Руки великана вновь стиснули дубину, и прежде чем два меча одновременно ударили его в грудь, размозжили головы обоим противникам. Три тела рухнули друг на друга. И тогда предводитель медленно снял шлем. «Бран!» — вырвалось у Хагена. «Бран, сухая рука!» «А ты даже и не заметил, что твой противник дерется одной правой?» — последовал ответ. Они стояли друг против друга. Ноги скользили на мокрых от крови камнях, руки сжимали мечи. Клинок Брана был опущен, он висел на ременной петле вокруг запястья сухой руки, а пальцами он держал шлем. «Ну, продолжим», — спокойно произнес Бран. Он поднял шлем, собираясь надеть его на голову, и в тот же миг Хаген внезапно атаковал. Это была бесчестная атака. Хаген отлично знал, что после такого удара он прослыл бы отверженным среди прочих танов и ярлов, весьма кичившихся соблюдением всех многочисленных правил честного поединка один на один. Но теперь ученик Хедина думал только о том, чтобы отстоять остров, судьба которого теперь осталась всецело в его руках. Его удар был отбит. «Я ведь предупреждал тебя», — безмятежным голосом произнес Бран. «Пока не запылают селения людей, я не враг тебе». Они запылали. «Готов ли ты к смерти?» Бессмысленно было объяснять что-либо стоявшему перед Хагеном человеку. Впрочем, человеку ли? Если он из мира Источника, он мог оказаться кем угодно. Он решил покончить с Хагеном и почти добился этого. Войско Хединса ей больше не существовало. И Брану остался один шаг до талисмана Хедина. Если только он сумеет одолеть его, Хагена. За спиной Брана раздались торопливые шаги. Кто-то поспешно взбирался по винтовой лестнице, и оба противника замерли. Кому-то из них шла подмога, но вот к кому? Бран первый оправился от невольной осторожности. То ли не сомневался в том, что за спиной своей, то ли рассчитывал быстро покончить с обессиленным после долгого боя Хагеном. Его клинок, самый обычный, без всяких изысков и украшений, косо рухнул на едва успевший подняться меч хединсейского тана. Шаги быстро приближались. И теперь уже стало ясно, что идет не один человек. Через несколько секунд Хаген заметил три фигуры в конце коридора. Невысокие, стройные, с изогнутыми мечами в руках, в темной облегающей одежде. В руках шедшей впереди фигуры Хаген увидел простую полукруглую чашу. Ошибиться было невозможно. Ученицы Сигелин добрались таки до крепости, где содержалась их наставница. Но к стремлению освободить ее чья-то злая воля прибавила и нечто иное. Тан мог лишь догадываться, что именно, но это мог оказаться и приказ сжечь тут все на корню. Огненосная чаша вызывала у Хагена самые черные воспоминания. Бран Сухая Рука не выказал никакого удивления при виде неожиданных гостей. Он лишь мельком взглянул на них и вновь обратился к Хагену, молчаливо предлагая продолжить поединок. Трое ночных всадниц тоже не удостоили его вниманием. Попросту обогнули, словно каменную колонну, и с двух сторон двинулись на Хагена, поднимая изогнутые клинки. Третья ведьма с огненной чашей осталась чуть позади, но Тан отлично понимал, что может значить этот нехитрый маневр. Один раз эта чаша уже распалась надвое под ударом его меча, но, очевидно, чары оказались сильнее. Зажженное учеником Хедина небольшое рукотворное солнце все еще освещало остров. В его лучах Хаген разглядел выражение глаз у всех трех ведьм. Там была написана его смерть. Бран по-прежнему ничего не предпринимал в ответ на появление ночных всадниц. Стоял себе, выставив вперед свой немудреный меч, и не двигался. Лишь ухмылялся, глядя на Тана. «Остановитесь, безумные!» — внезапно раздался в коридоре отчаянный выкрик Сигелин. Волшебница, что из духов, сбежала по ступеням, буквально ворвавшись в короткий переход. «Остановитесь! Если вы убьете его и разрушите талисман Хедина, всех нас ждет быстрая гибель!» Однако наложенное на ее учениц заклинание, похоже, превосходило слабые сейчас силы волшебницы. Ночные всадницы никак не отозвались на ее горячую тираду, даже не повернули голов. В их глазах, устремленных на хединсийского Тана, появился безумный блеск. Сигерлин на миг замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Хаген мог догадаться, что она пытается разобраться в чарах, что опутывали ее учениц. Волшебница замерла на несколько секунд, а затем отшатнулась, словно в испуге. С губ ее сорвался изумленно гневный возглас. «Мерлин!» Что ж, похоже, верховный маг не брезговал ничем. Этот вскрик, похоже, заставил одну из ночных всадниц обратить внимание на Сигерлин. Изогнутый клинок взмыл вверх, занесенный для удара. Хаген не мог помочь своей невольной союзнице. Меч Брана с шипением рассек воздух, Тану пришлось отбиваться. Сигерлин не растерялась. Стремительно летящий клинок поймали ее ладони, сталь оказалась зажата между ними. Короткое движение гибкого тела волшебницы, и ее самонадеянная ученица покатилась по полу, обезоруженная. Однако, прежде чем Хаген успел, отразив очередной выпад сухой руки, порадоваться за Сигерлин, в дело вступила третья ведьма с огненной чашей в руках. Струя жидкого огня окатила Сигерлин с головы до пят. Одеяние волшебницы тотчас вспыхнуло, и живой факел с диким криком, страшнее которого Хагену ничего не приходилось слышать, метнулся из стороны в сторону, с размаху ударяясь о каменные стены, и замер, скорчившись подле самой лестницы черной обугленной головней, в которой не осталось никаких различимых черт. Отброшенная ведьма также не подавала признаков жизни. А Хагена ужасная гибель волшебницы странным образом придала сил. Он сумел отбить в сторону клинок Брана, проскользнул под ним и дотянулся острием голубого меча до горла третьей ведьмы. Брызнула кровь, глаза с вертикальным зрачком остекленели, не успев даже закрыться. У Тана вновь осталось только двое противников. Меч Брана едва не вышиб оружие из руки Хагена, в прорези шлема сухой руки впервые появился пламень разгорающейся ярости. Однако гнев — плохой союзник в рукопашной. И Хагену вторично удалось поднырнуть под клинок его противника, оказавшись у того почти за спиной. Он пошел на этот отчаянный рывок от того, что ведьма с огненосной чашей уже повернулась в его сторону, и у Тана не оставалось сомнений в ее намерениях. Несмотря на всю его ловкость, его довольно сильно опалило. Хагена вновь спасли считанные доли дюйма. И в свой удар, направленный в голову ведьме, он вложил все, что еще оставалось. Даже звериная ловкость и проворство не спасли ночную всадницу. Меч Хагена рассек ей грудь. Тан поспешно вытащил оружие, крутнулся на месте, поворачиваясь к сухой руке. Однако отбить удар Брана уже не смог. Хагена отбросила на несколько шагов. Кольчуга на груди лопнула, как и прикрывавший горло Хауберг. В глазах Тана взвихрились багровые искры. Однако боли в первый момент он не почувствовал. Просто стало вдруг очень трудно дышать. По телу потекло что-то теплое и липкое. И все же он не выпустил из рук меча. Чей-то холодный голос четко произнес, обращаясь к нему. «Ты ранен, и ранен смертельно. Больше защищаться нет смысла». Итан последовал этому совету. В кровавом тумане он видел лишь Брана, так и неразгаданную им загадку. Кто он? Откуда? Зачем все-таки решил штурмовать Хеденсей? В чем секрет его удивительного колдовства? И почему над ним все же не властен Йергахор? И, не давая тому перевести дух после столь удачной атаки, сам рванулся вперед. Предчувствие скорой смерти, казалось, придало Тану сверхчеловеческие силы. Под его ударом меч Брана сломался, словно тростинка. И Хаген страшным прямым выпадом пробил доспех своего врага. Голубой меч по самую рукоять погрузился в широкую грудь недавнего спутника и проводника. Человека, спасшего его в пещере Нифельхеля. Умирая, Бран захрипел. Изо рта его выплеснулась кровь. Он выпустил меч, согнувшись пополам. Хаген, шатаясь, стоял перед ним. И сознание конечной победы вытеснило из сознания ученика Хедина даже предсмертный ужас. Он ничего не боялся. Будь что будет. Он победил. Боль все-таки прорвалась к его чувствам, и вместе с ней вспыхнула обжигающая радость. Если болит, значит, еще жив. Еще могу побороться с Костлявой. Дождаться учителя. Остановить сперва кровь. И тут, словно подслушав торжествующие мысли Хагена, Бран внезапно резко распрямился. Его правая рука бессильно свисала, но зато в левой Хаген успел заметить блеск ножа. Сухая рука неожиданно пришла в действие, изо всех сил метнув оружие нелепым движением. И подарок старого Хрофта, врученный Брану самим Хагеном, вонзился в открытое горло хеденсейского Тана. Враги рухнули друг на друга. Когда рыдающая Ильвинг добралась до них, оба были уже мертвы.